Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. С вами Настасия. И сегодня вы начнете мощнейшую чистку всего организма от паразитов с помощью уникальной матрицы Петра Петровича Горяева. Прямо сейчас вы можете услышать ее на фоне. Эта матрица прогоняет паразитов из вашего тела мощнейшим звуковым потоком, создавая им непереносимые условия для пребывания в вашем теле. Эти частоты действуют на паразитов моментально. Так что будьте готовы к тому, что вы почувствуете действие матрицы уже с первого сеанса. Они будут выходить от одного только воздействия этого сильнейшего звука. Этот процесс уже начался. Он идет сейчас и будет продолжаться до тех пор, пока организм не будет полностью очищен. Этот курс нельзя прерывать. Полная очистка организма закончится спустя 21 день прослушивания. Только избавившись от последнего паразита, вы сможете предотвратить появление рецидивов. Если вы будете чувствовать, что вам нужно больше сеансов, можете продолжить слушать матрицу до полного выздоровления или повторить курс через какое-то время. В процессе прослушивания вы можете испытать разного рода реакции в своем теле. Чем сильнее реакция, тем больше паразитов накопилось в вашем организме. И тем интенсивнее идет процесс очистки. Реакция может показать вам место в вашем теле, где накопилось больше всего паразитов. Вы можете почувствовать волнение в животе, очищение кишечника, повышение давления или температуры, пульсации в определенных зонах, обильное потоотделение, волнение в теле. Главное, соблюдайте спокойствие. Ведь ваша задача – довести этот процесс до конца. Ведь только так вы сможете жить полноценной, здоровой и счастливой жизнью. Просто расслабьтесь и позвольте звукам матрицы вам помочь.